Глава 7. Конечно же, после этого с Алексом у нас разразился скандал, порадоваться в котором можно было лишь тому, что в это время в коридоре никого не оказалось. Я орала на него, упрашивала, требовала не идти к Спрутовской. Но Алекс оставался неумолимым и волок меня к командиру Акопас как приговоренную. «Ты меня ненавидишь!» Тараторила я в панике и крутилась вокруг него юлой, когда получилось высвободить локоть из железной хватки. «Но, пожалуйста, не порть мне жизнь. Ты не понимаешь, что меня ждет, если выпрут из академии». Лицо Хрома оставалось мрачным и ухмыляющимся, а соколиные брови периодически сдвигались. «Я 100 раз говорил, что не ненавижу тебя, Ярослава», — произнес он. «Тогда, пожалуйста, не сдавай меня», — взмолилась я. «Мне ведь даже жить негде». «До этого же ты где-то жила?» — парировал Алекс. Мы завернули за угол, кабинет Спрутовской неумолимо приближался. «Жила», — ответила я, — «но теперь там жить не могу». «А ты смоги», — пожав плечами, отозвался Хром. На меня накатила очередная волна гнева, я выпалила. «Да нет у меня больше дома, нет, понимаешь, мне маму спасать надо». Мы остановились у дверей кабинета Виолетты. Алекс развернулся ко мне. На его лице отразилось что-то вроде сожаления, но губы произнесли иное. «Дела гражданских меня не касаются. А ты без 5 минут гражданская. Заходи». После чего открыл дверь и втолкнул меня в кабинет. Зал Спрутовской в этот раз встретил нас прохладой и полумраком. За окнами сумерки, а бледные кварцевые кристаллы по стенам освещают помещение слабо. Спрутовская восседает на своем здоровенном стуле у дальней стены, подпирая кулаком подбородок. Фиолетовые щупальца покачиваются, кольца с драгоценными камнями на них поредели, а волосы сиреневым водопадом растеклись по плечам. Увидев нас, Виолетта подняла левую бровь и произнесла: «Интересно, у вас теперь новая традиция — врываться ко мне? Хром, ты совсем страх потерял?» Алекс коротко кивнул. Я не поняла, он так соглашается со словами Спрутовской или приветствует? «Понимаю, командир», — сказал он. «Виноват. Приношу извинения. Но уверен, вы простите мне эту оплошность. У нас тут серьезное дело». Когда Виолетта с немым вопросом перевела на меня взгляд, в груди ухнула молотом, и я вжала голову в плечи. «Ну?» «Потрудись объяснить», — позволила она. «Слушаюсь», — с готовностью отозвался Алекс. И пока он в подробностях обрисовывал ситуацию с запрещенным приложением «Тайники», я испытала всю палитру значения слова «фиаско». Каждая фраза Алекса вбивала по гвоздю в гроб моего будущего, и я не знала, как остановить свое падение. Спрутовская слушала сосредоточенно. Лицо ее хмурилось все больше, между бровей пролегла глубокая морщина, а глаза потемнели, как грозовое небо. Щупальца нервно подергивались, и мое нутро подсказывало: гроза, бушующая в глазах женщины-осьминога, вот-вот обрушится на меня. «Вот такая обстановка», — закончил вещать Алекс и победно покосился на меня. Надежды мои давно осыпались прахом. Теперь я просто стояла и молчаливо ожидала своей участи, потому что противопоставить его словам мне нечего. Виолетта несколько минут молча пронзала меня взглядом, и мне хотелось провалиться сквозь пол до самого подгорода, чтобы только скрыться подальше от ее распекающего взгляда. Когда командир заговорила, я вздрогнула. Почему-то до этого казалось, что мы так и будем молчать целую вечность, пока не кончится мир. «Ярослава, ты подтверждаешь слова агента Хрома?» — поинтересовалась она низким и тяжелым голосом. Голова моя бессильно упала на грудь, сердце сжалось ледяной лапой. Это конец. В лучшем случае меня ждет участь подстилки отчима, а в худшем — не только его. Когда в звенящей тишине зала прозвучал мой голос, я сама его не узнала. Так глухо и бесцветно он прозвучал. «Так и есть», — ответила я. все правда». «То есть ты действительно зарегистрировалась в анонимном сообществе «Тайники» и с кем-то там переписываешься?» Напирая, уточнила Спрутовская. Ее слова ударяли мне в солнечное сплетение, подобно кулакам. Я поморщилась и кивнула. «Переписываюсь». «Угу», — протянула командир и замолчала, уставившись куда-то в пол и потирая подбородок. Повисла тишина, в которой я слышала только биение своего сердца и свое же дыхание. Они казались такими громкими, что оглушали. И когда спустя какое-то время рядом покашлял Алекс, даже обрадовалась, что в этом мире еще остались хоть какие-то звуки, кроме грохота в моем теле. Алекс осторожно обратился. «Командир?» Спрутовская вскинула голову, будто очнулась ото сна. Когда заговорила, слова зазвучали вдумчиво и с расстановкой. «Да. Мои планы по экспедиции в Небулан, возможно, придется скорректировать. Ситуация, конечно, непростая», — сказала она. «По правилам, после того, как студента поймали с поличным на пользовании тайниками, его обязаны исключить из Академии парамагии. Естественно, ни о какой работе в Акопос также речи быть не может». «Поддерживаю вас полностью, командир», — поддакнул Алекс. Одно из щупалец Виолетты нервно дернулось. Командир проговорила. «Не перебивай, Хром. Да, я действительно должна тебя исключить, Ярослава. Но сейчас мы не в простой ситуации. В Небулане неспокойно». Алекс снова вставил. «В Небулане всегда неспокойно, командир». Спрутовская окатила его суровым взглядом, и брюнетик поджал губы, а она продолжила. «Верно. Но сегодня разведка донесла, что возможны диверсии. Наши системы контроля мигают оранжевым, а это значит, идет какая-то экспансия, но мы совершенно ее не видим». «Я не поняла. Это как?» Спрутовская скривила суровое лицо. «Пока непонятно», — ответила она. «Очевидно лишь то, что в наш мир произошло незаконное проникновение, но мы никак не можем его отследить». «И вы думаете, что тайники каким-то образом с этим связаны?» Не поверила я, потому что с трудом представляла, как магическое приложение для общения студентов может быть замешано в межмировом проникновении. Командир протянула длинное щупальце к небольшому шару на полу и мазнула по круглой поверхности. Над шаром засияло зеленоватое облако. В нем замелькали картинки, в которых я узнала красноватые пески Небулана. «Тайники были созданы 400 лет назад студентом из Небулана», — стала приоткрывать мне завесу неизвестности Виолетта. «Приложение никак не контролировалось. Отследить его магический центр не удается до сих пор. А значит, и ликвидировать. Или же использовать в своих целях». Я кивнула. Такие вещи действительно лучше возглавлять, чем не знать, что с ними делать. Спрутовская продолжала. «Мы потребовали у этого студента открыть доступы к магическому центру и отдать контроль нам. Он наотрез отказался и сбежал из Академии парамагии. Найти его до сих пор не удалось. Как и магический центр тайников. Во избежание повторений мы наложили серьезные чары на мембраны между нашим миром и миром Небулан, чтобы запретить перемещение от них сюда. Но, как видишь, недавно случилось странное, и небуланское братье стало появляться на Земле». «Угу», — согласилась я, — «и подворовывать. Мою сумку, например, уперли». Брови Спрутовской сдвинулись, лицо помрачнело, она кивнула. «Они, как ты выражаешься, уперли такие мелочи не только у тебя. Агенты сообщают, что было зафиксировано еще несколько подобных случаев, что вызывает беспокойство. А анонимное приложение «Тайники» — жирная прореха в безопасности Академии парамагии, Акопос и всего нашего мира. Так что очень кстати было бы иметь своего человека в этих тайниках. До меня смысл толстого намека с Прутовской дошел не сразу. Зато Хром, похоже, все понял, потому что его восклик перешел на фальцет. «Командир, вы серьезно?» «Абсолютно, агент Хром». Алекс задышал так часто, что стал задыхаться. «Да она же девчонка!» — выдохнул он. «У нее нет подготовки. Она запорит всю операцию». «Вот и продолжай ее подготовку», — со спокойной серьезностью ответила Виолетта и обратилась уже ко мне. «Ярослава, от тебя требуется максимум усилий. Сейчас у тебя есть шанс стать кем-то большим, чем девочкой по вызову. Но я не всесильна, имей это в виду. Так что если ты готова стать информатором по вопросам приложения тайники, будь готова к... всему. Ты готова?» Пока слева от меня, захлебываясь от очумения, глотал воздух Алекс, меня заколотила мелкая дрожь. Не только от того, что предлагают стать доносчицей на своих сокурсников, но и потому, что она знает. Виолетта Спрутовская знает о моей жизни там, среди гражданских. Знает о Владе Лисицыне, и она реально мне помогает. Остается только вопрос, почему? «Ярослава?» Снова ударил меня кулаком под дых вопрос командира. «Ты готова?» Вариантов у меня не то чтобы много. Кляузничать на сокурсников мерзко и отвратительно. Но оказаться в лапах отчима еще хуже. Без окопос я не смогу помочь маме, а значит, шанс у меня только один. Пусть и не очень чистый, но существенный. Я кивнула. «Готово». Рядом, наконец, обрел способность связно изъясняться Алекс. «Командир, но как? Она же...» Виолетта Спрутовская перевела на него взгляд. И в ее фиолетовых глазах я вдруг увидела такую усталость, что мне стало ее жаль. Сколько лет Виолетте, я точно не знаю, но эта женщина-осьминог тянет на себе весь окопос и Академию парамагии уже не первый десяток, а может и сотню лет. Она многое знает, гораздо больше, чем может сказать, и жизнь ее похожа на айсберг, верхушка которого видна всем. Но настоящий массив сокрыт под водой, и какие громады там таятся, до конца не знает и сама Спрутовская. Впрочем, так и все люди, друг другу показывают только фасад, но пустить в глубины своего океана могут лишь избранных. «Алекс», — проговорила она спокойно. «Я хороший командир». Вопрос прозвучал так неожиданно, что Алекс с растерянностью вытаращился на Спрутовскую. «Что?» — пробормотал он. «Да, конечно. Что вы, конечно, хороший. Я бы сказал, лучший». Спрутовская устало выдохнула и сказала. «Хорошо. Вот и славно. Тогда доверься моему опыту, Алекс. Нам сейчас нужно много инструментов. Ярослава не будет лишней». Из кабинета Виолетты мы уходили молча. Напоследок она дала Алексу кое-какие инструкции, и теперь мы идем по коридору через окопос к корпусу Академии в задумчивой тишине. До меня медленно доходило. Я смогла не вылететь из Академии. Правда, плата за это — верность друзей, которых у меня и без того раз-два и обчелся. Но разве друзья не для того, чтобы прощать и принимать человека таким, какой он есть? Когда мы дошли до развилки коридора, одна часть которого ведет в корпус Академии, а другая — в столовую Акопос, Алекс остановился и развернулся ко мне. Во второй раз за сегодня я оказалась в ситуации, когда мужчина стоит близко ко мне и смотрит сверху вниз. И оба этих мужчины вызывают крайне смятенные чувства. А после всего, что сказала Спрутовская, меня все еще потряхивает. «Ярослава», — проговорил Алекс, глядя на меня глазами цвета голубой стали. «Я хочу, чтобы ты очень хорошо усвоила. Я тебя не ненавижу. Ты это поняла?» Я сглотнула, таращась на прожилки в его глазах и на четкий профиль. Когда пауза слишком затянулась, нашла в себе силы выдавить. «Ну, а чего ты тогда меня гнобишь, почем зря?» Хром облизал губы и чуть нервно поморщился на одну сторону. «Я не гноблю», — сказал он. «Я отвечаю за безопасность. Пойми меня правильно. Я — действующий боевой маг, старший агент Акопос. На моих плечах не только безопасность Академии и агентства. Твоя тоже, Ярослава». То, что он пытается меня защитить, он уже говорил, но защита его выглядит как неприкрытая агрессия, а я такого языка не понимаю. Я ответила: «Я помню и понимаю, кто ты такой, но попробуй и ты понять меня». На и без того хмурое лицо Алекса набежала еще одна тень. Он стал похож на Аполлона или Диониса, который задумался о своих тусовках и впал в раскаяние. «Тут видишь, какая ситуация, Ярослава. Если встанет вопрос безопасности тысяч людей или твоей, — проговорил он, — догадываешься, какое правильное решение я должен буду принять?» Холодок, пробежавший по моему позвоночнику, опустился в поясницу и неприятно кольнул. Я ответила тихо: «Догадываюсь и надеюсь, такой ситуации не возникнет». «Я должен не надеяться, а просчитывать и предвосхищать», — ответил Алекс. «Спроутовская, безусловно, мощный командир, но она здесь, в корпусе Акопос. А я решаю вопросы там, где швыряют пульсары и проклятые твари вселяются в маленьких девочек». «Понимаю». «Я обучу тебя, как того требует командир, но мнение своего не меняю», — продолжил Алекс. «В Академии и в Акопос место есть тем, кто прошел настоящую подготовку, а не читерскую». Говорил Алекс негромко, но слова его больно били в самое сердце. Он не устает напоминать мне, кто я такая и куда должна пойти со своими попытками зацепиться в Академии. Я не смогла подавить нервный вздох, слова вырвались сами. «Тебя совсем не трогает то, что со мной может случиться в мире гражданских?» — спросила я. На секунду показалось, что по мрачному лицу Алекса скользнула тень сочувствия, но судя по тому, как быстро она исчезла, это было что-то иное. «Гражданским. Место среди гражданских», — проговорил он спустя небольшую паузу. «Моя задача — обеспечивать им безопасность и неведение о паранормальном магическом мире». Потом он вдруг как-то очень пристально посмотрел мне в глаза, и я ощутила знакомое чувство падения. Такое уже было, когда он таращился на меня после ситуации с проклятой душой в лекарской. Я не могла оторвать взгляда от его холодно-голубых радужек. Казалось, они растут, увеличиваются, превращаясь в огромные глыбы льда. Заполняют собой все вокруг и втягивают меня внутрь. Я тону в этом ледяном океане и не понимаю, почему. Кажется, он прикасался к моему лицу, потому что я ощущала легкое щекотание на щеках. А может, мне лишь показалось, потому что хотелось так думать. И теплое дыхание на своих губах, и даже прикосновение широкой ладони к моему затылку. Терпковатый древесный запах щекотал нос. Я точно знала, кому он принадлежит. А в ушах бесконечно гудел рог. Чем глубже я тонула в ледяном океане, тем сильнее становился звук. В какой-то момент я потеряла ощущение пространства, меня качнуло, и я полетела в сторону. Именно полет и вырвал меня из этого затягивающего состояния. Гул резко прекратился, картинка смазалась, запах ослаб, а в следующий момент я налетела левым плечом на стену. Ай! Было не больно, но неприятно. Ухватившись за плечо, я зажмурилась до цветных кругов перед глазами, а когда разлепила веки, вновь увидела перед собой развилку коридора и Алекса. Он хмурит соколиные брови и смотрит на меня с задумчивой мрачностью. «Не понимаю», — проговорил он через пару секунд. «Что она в тебе нашла?» Меня его философствования заботить перестали. После этого странного гипноза голова немного кружится и хочется пить. Я облизала пересохшие губы и спросила с недовольством. «Что это, блин, было?» «Не бери в голову», — отвлеченно ответил Алекс, продолжая с неоднозначным интересом меня разглядывать. «И вроде нет в тебе ничего особенного. Чего она тогда в тебя так вцепилась?» «Ну, спасибо», — буркнула я. «Если на сегодня у тебя норма по оскорблениям выполнена, я пойду». После чего развернулась и намерилась двинуться по коридору к корпусу академии. Но сделать удалось ровно один шаг, потому что путь мне преградила рука Алекса, которая уперлась в стену. Агент снова навис надо мной и оказался так близко, что, кажется, я навсегда запомню его дерзкий запах. «Ты мне точно ничего не хочешь рассказать?» Поинтересовался он с неуверенностью и подозрительностью в голосе. Я сглотнула и снова уставилась на него. В такой близости от мужского лица, да к тому же красивого, чего ж греха таить, думается крайне трудно. Особенно, когда мужчина требует чего-то непонятного и наседает всей психологической массой. Поморгав и продолжая смотреть на агента снизу вверх, я выдавила из себя. «Вряд ли». «Уверена?» Эта фраза всколыхнула во мне характер, я тряхнула головой и проговорила. «Даже если бы было что сказать с тобой, я бы точно обсуждать ничего бы не стала». «Да?» — хмыкнул Алекс, как мне показалось уязвленно. «А с кем бы стала? С Михой? Или с Соловьем? Он, как мне говорят, тебе уже напел своих трелей в уши». В груди вспыхнуло негодование, страх и робость моментально испарились. Им на смену пришли смелость и решительность. «Как интересно, ты что же, за мной следишь?» «Контролирую», — уточнил Хром. «Я как-то дожила до своих лет без твоего контроля», — выдохнула я ему в лицо. «Проживу и дальше». Алекс скривился, а я страшно выпучила глаза. Моя тирада, конечно же, детский лепет и ни капли обоснованной аргументации. Но язык мой, подгоняемый эмоциями, плетет быстрее, чем мозги успевают обрабатывать информацию. «Иди уже», — вдруг с усталым вздохом произнес Алекс. «Не опаздывай на занятия». После чего развернулся и ушел, оставив меня в растерянном неведении. В свою комнату я возвращалась задумчивая и озадаченная. Странности, которые сегодня добавились в мою копилку, разрешить хотелось бы. Но вряд ли агенты Хром и Разбойник кинутся мне объяснять свое поведение. И все же два положительных момента я за этот день получила. Первый — Миха на меня не злится. Второй — Алекс меня не ненавидит. Это не значит, что оставит попытки выдворить меня из Академии, но хотя бы личной неприязни между нами нет. А это хорошо. Из плохого. Со Свирелью мои отношения усугубились хуже некуда. Она первая, от кого следует ждать неприятностей крупного калибра. Но самое главное, мне придется стать шпионкой среди немногочисленных друзей. «Да, ситуация», — сказала я себе тихо. Как буду кляузничать на Дубраву или Ясеня, не укладывалось в голове. Хотя я обдумывала и так, и сяк. Когда дошла до своей двери, окончательно решила. Доносить на них я не стану, даже если того потребует Спрутовская. Она ведь не знает, кто именно зарегистрирован в тайниках. А значит, я имею карт-бланш на выбор того, о ком говорить, а о ком нет. Комната встретила меня уютом и легким потрескиванием гномьего камня, который разогрелся до красна. Я переоделась в ночное, решив принять душ утром, а сейчас залезла в кровать с очередным фолиантом и собралась почитать перед сном, чтобы снять стресс. А его сегодня было достаточно. Взгляд бегал по строчкам, а буквы мелькали, но спустя несколько минут поймала себя на том, что все это время читаю один и тот же абзац, при этом вообще не вникаю, о чем он. Я хмыкнула. Похоже, сегодняшний стресс все-таки на меня подействовал. Вознамерившись осилить хотя бы параграф, я снова взялась за абзац. «Пространственная магия хорошо используется при непосредственном преобразовании объектов в пространстве с применением силовых потоков и геометрии пятимерных структур». «Белиберда какая!» — заключила я, кривясь, и склонилась ниже над фолиантом. В этот момент спасительно курлыкнуло зеркальце. Я схватила его, готовая общаться с кем угодно, лишь бы отложить необходимость читать о пространственной магии. В сообщениях светилось одно непрочитанное. Я ткнула на него. «Все-таки ты трусиха», — значилось там. Я не сдержала досадного «блин». От того, что еще один студент Академии считает меня недотепой, в груди засвербело. Даже пришлось почесаться. Но это не помогло. Свербение усиливалось. В какой-то момент голова пошла кругом, и перед глазами мелькнула однажды увиденная пустыня. Та, в которой за мной гнался вурдалак. Сейчас показалось, что я поглядела в окно с размытыми краями, где огромный черный замок высится посреди пустыни, как созревший прыщ. И ощущения от него соответствующие. Вокруг марево, небо тяжелое, а грязно-коричневые тучи ползут так низко, что вот-вот прорвутся. Меня потянуло в это окно, словно затягивала невидимая воронка. Я тряхнула головой, и видение моментально исчезло. «Вот это да! Что за...» Пробормотала я себе и силой потерла лицо ладонями. От стресса и напряжения пригрезится и не такое, а этого добра у меня вдоволь. Поэтому, решив, что на сегодня умственной и физической нагрузки достаточно, я переложила книги на прикроватную тумбочку и опустила голову на подушку. Перед тем, как уснуть, не удержалась и все-таки отправила сообщение виконту Схимнику. Возникли неотложные дела. Если ты все еще не передумал встретиться, предлагаю сделать это завтра. Ответ пришел буквально через пару минут. Договорились. Завтра, конечно же, мы тоже не встретились, потому что Алекс Хром устроил марафон по базовым боевым заклинаниям, которые он любовно называл ББЗ. Мы с Дубравой едва не выли от напряжения, потому что эти ББЗ требовали хорошей скорости реакции, а это лучше получалось у парней. Девочки выполняли задания за счет концентрации, но этот ресурс в магии более затратный, так что после занятий не хотелось ничего, кроме как упасть и спать. На следующий день с виконтом Схимником мы тоже не встретились. И на последующий, и вообще. 2 недели пролетели, как слетели с куста. Не помню, чтобы я когда-нибудь так пахала. На занятия уходила рано утром, а возвращалась, когда солнце пряталось за горизонт. За это время с Дубравой и Ясенем мы сдружились еще крепче. Даже Алан Клыкер иногда затесывался в нашу компанию. На какое-то время я полностью погрузилась в учебу и даже забыла о том, что есть мир гражданских и что я выходец из него. Биан Ас особо не мешал, что удивило, ведь до этого он активно за мной наблюдал, а теперь будто бы потерял интерес, хоть и мелькал постоянно где-то рядом. Я только выдохнула с облегчением. Соловья с того момента, как он проводил меня до комнаты, я не видела, как и Миху. Зато с Алексом виделись регулярно, но полностью по-деловому. Стало даже казаться, что он смиряется с моим присутствием. В тайнике я заходила регулярно. Общение с виконтом Схимником как-то само по себе утряслось и стало привычным. Даже начало казаться, что мы всегда легко и непринужденно перекидывались остротами. Иногда, в перерывах между занятиями, я, вместо того, чтобы проводить время с Дубравой и Ясенем, сидела на винтажном подоконнике 18 этажа и перекидывалась сообщениями в тайниках через зеркальце «Скажи». От виконта Схимника как раз прилетело новое и висело непрочитанной иконкой. «Ты снова сегодня воевала с пространственной магией у Сократиса?» — спрашивалась в нем. «У меня вообще-то неплохо получается. Немного приврала я, потому что как раз с пространственной магией у меня не очень». Ответ ждать себя не заставил. «Да не заливай. У Сократиса мало кто способен на неплохо». Я тихонько усмехнулась и быстро набрала. А может, я та самая, у кого получается? Смело и дерзко. Может быть, ты достаточно смелая и для маскарада? А вот это заставило меня даже сползти с подоконника и нервно потоптаться у окна. Так, значит, маскарад. Что мне это сулит? Как минимум, посещение сборища тех, кто не спешит раскрываться перед управлением академией и агентством. Я отправила сообщение Виконту Схимнику. А что за маскарад? Иногда руководство тайников устраивает закрытую тусовку для своих. Пришел ответ. Я хмыкнула. Как интересно. Выходит, мой дорогой Виконт Схимник каким-то образом относится к этим самым своим? Как бы романтично я ни была настроена на его счет, но доля здравого смысла во мне осталась. Надо бы подробнее выяснить, что за движуха для избранных, и при этом не спугнуть Виконта. Поэтому я постаралась сохранить прежний темп и тон беседы, отправив сообщение. «Я должна поверить, что ты входишь в этот закрытый круг?» «Сомневаешься?» «Если честно, еще как». «Тогда как тебе такое, моя красавица-леди Молния?» Пришел ответ. «Я предоставлю тебе пароль для входа в закрытый чат. Перед маскарадом пришлю приглашение в него. По этому паролю можно будет получить место проведения». Я даже изумилась тому, как охотно он решил раскрыть передо мной секреты тусовки и отправила сообщение. Звучит заманчиво. «Но ты должна пообещать». Тут же курлыкнуло сообщение в зеркальце. «Ну, конечно, как же мы могли обойтись без сделок?» «И что? Предупреждаю, отдаваться на первом свидании не буду», — ответила я. «Ха-ха. Уверена? Может, я неотразим?» «Ага. И поэтому я должна упасть перед тобой штабелем?» «Нет уж, обойдешься, дорогой Виконт Схимник». Обычно меня его дерзость и прямота забавляли, но иногда я вспоминала, что имею дело с безликим аватаром. Мало ли кто на той стороне, и вместо нарисованного воображением образа жгучего брюнета меня поджидает какой-нибудь псих. Зеркальце снова курлыкнуло. Я открыла сообщение. «Ладно, не бойся, приставать не стану. Но пообещай мне, что обязательно придешь». «И все?» — не поверила я. «Этого будет достаточно. Надеюсь, возможность побывать на закрытой вечеринке и увидеться, не раскрывая лица, — это достаточная мотивация». «Можно и так сказать». «Будем считать это согласием. Тогда ближе к тусовке я пришлю кодовое слово». Прислал сообщение Виконт Схимник. «Договорились». После этого в зеркальце прилетела объемная ромашка. Я не удержала улыбку и поторопилась скрыть ее подальше от посторонних глаз. Докладывать Спрутовской о моих амурно-виртуальных делах не хотелось. Да и вряд ли это может хоть немного помочь делу. Мне вообще стало казаться, что нападки со стороны агентства на тайники — лишь попытка узурпировать власть и не позволить вольнодумству при Академии. Такое часто бывает везде, где появляется авторитарный режим. А Спрутовская тот еще командир. Поэтому я решила свой будущий поход на закрытую вечеринку оставить в секрете даже от Дубравы. Взаимные вилки, шуточки, провокации перемежались с объемными розами, которые можно передавать через зеркальце. Стали неотъемлемой частью нашего с Виконтом Схимником общения. Я бы даже назвала это каким-то виртуальным романом, если бы верила в такую ерунду. Во всяком случае, мне есть с кем приятно провести время. Пусть и через зеркальце скажи. И терять это общение не хочется. Тем не менее, подавать отчеты напрямую с Прутовской о деятельности тайников и обо всем, что происходит в сообществах, периодически требовалось. Хотя мне казалось это излишним. Сообщества бурлили примерно тем же, чем и самые обычные молодежные чаты. Обсуждали преподов, отношения, кто и как вырядился, а также кто дурак, а кто нет. Ничего выдающегося. Если бы не виконт-схимник, мне было бы даже скучно в тайниках. Но Спрутовская требовала отчетов, и приходилось их набивать пальцами на ноутбуке. Можно было бы воспользоваться Легерскрибером, но эту идею я отмела. Не хочу, чтобы они лезли в мою голову и смотрели, о чем я переписываюсь с виконтом. А виконт умел быть галантным и милым. Особенно, когда после жарких перепалок в переписке присылал цветы в зеркальце «Скажи». Выглядело это обалденно, потому что, когда открывалось сообщение, цветы пышным, полупрозрачным букетом на несколько секунд зависали над артефактом и медленно крутились, позволяя разглядывать их красоту. Потом, конечно, рассыпались в пыль, но внимание доставляло мне удовольствие. В таком темпе я не заметила, как прошли еще 2 недели обучения и подошло время промежуточного контроля знаний. «Блин, я так нервничаю!» — выдохнула Дубрава и обхватила себя за плечи, когда мы в день контрольной завтракали в студенческой столовой. Я ее подбодрила. «Тебе грех волноваться, у тебя и чары получаются, и заклинания, и с пространственной магией все хорошо». «Зато по медитации полный завал!» — вздохнула она. После завтрака мы отправились в аудиторию боевой магии. Чем ближе мы подходили, тем сильнее у меня сжималось внутри. Именно эта дисциплина, не считая пространственной магии, давалась мне хуже всего. Я промазывала, била недостаточно сильно или, наоборот, недостаточно аккуратно. Алекс Хром только ухмылялся и кривился. Теперь нужно сдавать контрольную, а у меня руки трясутся. Как в таком состоянии формировать порыв позвезда, свет небес или хотя бы эхо, вообще непонятно. Задумчивая и озадаченная предстоящей контрольной, я завернула за угол и налетела на широкую мужскую грудь. Справа раздался вздох Дубравы, а когда я подняла голову, то встретилась взглядом с пронзительно карими глазами Биана Аса. Он, не моргая, впился в меня своими зыркалками, и по моим венам будто потек горячий воск. Оцепенев, я уставилась на него, забыв, как дышать. Все мое нутро похолодело, а мысли растаяли, оставив лишь одно — бесстрастное и не моргающее лицо Биана. Появилось уже знакомое ощущение воронки, меня будто потянуло к нему вязко и очень настойчиво. Не знаю, сколько бы это длилось, если бы Дубрава с силой не тряхнула меня за плечо. «Яра! Яра, очнись!» Наваждение исчезло, я быстро заморгала, а Биан надо мной поприветствовал обволакивающим голосом. «Доброе утро, Ярослава». Во рту моем пересохло. Он еще и имя мое помнит. «Доброе», — выдавила я, все еще глядя на него снизу вверх. Пару секунд он продолжал пронизывать меня взглядом, потом произнес: «Успешный контрольный». После чего сделал шаг в сторону и, обойдя меня, направился по своим делам. Я, обалдевшая и очумевшая, смотрела ему в спину и пыталась понять, что сейчас было. Биан Ас все время держится где-то поблизости, и я это заметила, хотя Дубрава сочла меня выдумщицей. Но мне моя догадка показалась резонной. Не было и дня, чтобы Биан не показался в поле зрения. При этом он мог просто зафиксироваться взглядом. А бывало, нарочно подходил ближе, вот как сейчас. Меня не покидало ощущение, что происходит непонятное, со мной в том числе. Да и в последнее время у меня то сны странные, то какие-то воронки, то галлюцинации, еще и эти гипнотические взгляды Соловья, Алекса, теперь и Биана. Возможно, они обладают магической техникой гипноза, а может, просто я дико робею перед такими мужчинами. Бывает ведь кровобоязнь, когда от вида крови кружится голова. Может у меня быть какая-нибудь парнебоязнь? Дубрава рядом со мной стоит с карикатурно впечатленным видом. Глаза круглые, зеленые космы торчком и шевелятся. «Вот это да! Вот это вообще!» — пробормотала она. «Видела, как он на тебя глазел?» «Даже чувствовала», — отозвалась я глухо, вспоминая жар в венах. «Можешь говорить мне что угодно, но между вами что-то есть», — заключила Дубрава. «Мы даже не общаемся», — заметила я. «Любви не нужны слова», — высокопарно заявила лесовичка. Вопреки романтическому настрою Дубравы, у меня ощущения от встречи с Бианом остались сомнительные, даже неприятные. А еще и тот сон. Или, может, Дубрава права, и я не готова признать, что мне нравится новенький, поэтому наделяю его негативными качествами. Впрочем, порой мне казалось, Дубрава перегибает с вниманием к моей личной жизни, будто нарочно впихивает мне этого Биана. Я тряхнула головой. Нет, сейчас некогда думать о такой ерунде, потому что аудитория Алекса Хрома вон там, впереди, и из дверей только что вышел Алан Клыкер. Улыбка до ушей, кудри торчат во все стороны, а глаза горят желтоватым светом оборотня. «Сдал?» — спросила я, когда он проходил мимо, стараясь переключить внимание. «А то!» — отозвался волкодлак. «С первого раза. Даже вопросов дополнительных не задавали. Вот что значит настоящий волкодлак». Довольный, он сунул руки в карманы и вальяжной походкой направился по коридору. Мы с Дубравой переглянулись. «Ты первый пойдешь или я?» — спросила лесовичка. Терпеть, пока от ожидания нервозность станет невыносимой, и рисковать снова встретиться с Бианом или какой-нибудь свирелью перед контрольной, у меня сил не было. Я глубоко вдохнула и выдохнула со словами. «Я пойду». И направилась к двери аудитории Хрома.